Михаил Тырин. Последняя тайна осени. Читает Андрей Кравец. Осень только начиналась, а дорожки в парке, чашу старого фонтана и газоны уже завалили желтые листья. Васин шел через парк, слушая тайны шорох листвы под ногами и вдыхая запах, которому оставалось витать в воздухе совсем недолго. До тех пор, пока дворники не соберут опавшие листья в большие кучи и не запалят костры, тогда будет пахнуть дымом. Дым — это тоже запах осени, но листья пахнут приятнее. «Если бы здесь сейчас был постовой милиционер, — подумал Васин, — он подошел бы ко мне и сказал, по газонам ходить запрещено. А я бы достал удостоверение. Успокойся, брат, я свой, не в этом даже дело. Сейчас все свои, потому что пришла осень, а опавшие листья нужны для того, чтобы ходить по ним, слушать их шорох, вдыхать ароматы». Осень всегда была для Васина загадкой. Еще ребенком он подбирал опавшие листья, долго вертел их в руках, разглядывая, пытаясь понять, почему ярко-зеленый лист так внезапно наливается желтизной. Он смотрел в небо и удивлялся, отчего солнце стало тусклым. Может, оно просто прогорело, как костер? Или мокрые дождевые тучи остудили его? Он взрослел, читал книги, учился в школе, и тайны переставали быть тайнами. Чтобы узнать, от чего желтеют листья, нужно понять, почему они прежде были зелеными. А для этого следовало изучить обмен веществ, свойства хлорофилла и так далее, и так далее. Так умирали тайны, одна за другой. Но осень оставалась осенью. С годами Васин понял, что осень для него становится временем перемен. Осенью он пошел в первый класс, осенью начал учиться в институте, потом его призвали в армию, демобилизовавшись, он устроился на работу, женился. Почему-то это все происходило тоже осенью. Может, поэтому его так волновал запах преющей листвы? Всякий раз, срывая с календаря последний лист лета, Васин начинал томиться привычным ожиданием. Вот сейчас все изменится, сейчас что-то произойдет, и начнется другая интересная жизнь. Но чем старше он становился, тем меньше традиционных осенних событий случалось в его жизни. Последним из них был развод с женой. Он выпал на сентябрь. Парк кончился. Васин пересек площадь и вошел в двери массивного четырехэтажного здания предвоенной постройки. До конца отпуска оставалось еще пару дней, но он не удержался от соблазна заглянуть на работу. Не удержался, хотя прекрасно знал, что ничего тут не изменилось. Все по-прежнему, разве что поменяли фотографии на доске почета или побелили потолки в кабинетах. Так всегда бывает. Спешишь в свой город после долгих странствий, торопишься увидеть привычные, знакомые места, надеясь в глубине души, что они стали лучше. А когда приезжаешь, с разочарованием видишь, что город даже не заметил твоего отсутствия и остался точно таким же. Осень — время перемен в жизни людей, а не городов. Сержант на входе оторвался от журнала и удивленно посмотрел на Васина. «Привет, Саш! Ты что, из отпуска?» «Ага», — безмятежно ответил Васин. «То-то я смотрю, загорел как...» Теперь наверх. По истертой лестнице, которую Васин мерил ногами не одну тысячу раз. Он не успел миновать и двух пролетов, как из-за угла вырулил Владик Пухов из противоугонного отдела. «О! Здорово! Ты откуда такой загорелый? Из отпуска?» «Как ты догадался?» «Работа такая». «Понимаю. Что у вас новенького?» «Да так, ничего, работаем». «Я так и знал. Ну, работайте». На третьем этаже, где были отведены помещения к кабинету отдела уголовного розыска, к счастью, оказалось безлюдно. Васин был не в настроении объяснять каждому встречному, почему он такой загорелый, и отвечать всем «да» из отпуска. Он задержался на мгновение перед дверями своего кабинета, из-за которых доносился нервный визг принтера, но все-таки решил сначала показаться начальнику, а потом уже все остальное. Михалыч был для Васина не просто начальником, а еще и старым приятелем. Когда-то они вместе учились в академии, а затем один начал опережать другого в прыжках по должностям. Вася не переживал по этому поводу. Служебная лестница — дело скользкое, и каждый сам решает, с какой скоростью и какими методами ее преодолевать. Дружеских отношений они не потеряли, но Михайлович постоянно просил Васина не называть его на «ты» при подчиненных и посторонних. Васин всякий раз соглашался, однако не мог пересилить себя. Его просто разбирал смех, когда он говорил «Здравствуйте, Юрий Михайлович» своему старому приятелю, с которым столько было пережито и выпито. Михайлович злился, считая, что Васин этим тлетворно действует на его авторитет и субординацию в отделе. Васин Михайловича уважал. Хотя бы за то, что тот не спросит, почему ты такой загорелый. Он старый сыщик, сразу поймет, загорать на такой собачьей работе можно только в отпуске. Правда, на сей раз у Михайловича не было необходимости проявлять чудеса смекалки. Он был начальником Васина и прекрасно помнил, что через 2 дня у того кончается отпуск. — Что так рано? — спросил Михайлович, протягивая руку. — Тебе, если не ошибаюсь, еще 2 дня гулять. — Да вот не удержался. Пошел на вокзал сестру встречать, а поезд опаздывает. 2 часа убить надо. Дай, думаю, зайду. — Соскучился, значит. Как отдохнул? — Да прекрасно. У деда на огороде хорошо отдыхается. — Я смотрю, загар у тебя не пляжный. — Все правильно. А у вас-то как дела? — Помаленьку. Как обычно. Ловим, сажаем, ловим, сажаем. — А еще? — Квартирникам дали 2 единицы за счет местного бюджета. — А нам? — А вас, убойников, и так достаточно. — Не скажи, Михалыч. — Да ладно. Стручков перевелся в участковый. Вот тебе и новость. — Из-за квартиры? — Конечно. Легко ли с 2 детьми в общежитии? Михалыч отодвинул в сторону спичечный коробок, будто избавляясь от этой грустной темы. — Ты, говоришь, сестру сегодня встречаешь? — Откуда же? — Из Берлина. — О-о-о! Сестренка у меня не промах. 2 курса иньяза закончила и поехала на практику в Германию. Конкурс был 12 человек на место. А она вот... Молодец! Выпить, небось, привезет. Чего-нибудь вкусненького, а? Надеюсь, догадается. Васин посмотрел на часы, встал. — Пойду я, Михалыч, с ребятами повидаюсь. Он пересек коридор, толкнул дверь своего кабинета. Это был не просто кабинет. Это был штаб, где принимались самые важные решения. Это был очаг, к которому они возвращались после самых трудных заданий и командировок. Это была таверна, где иногда они отмечали свои маленькие радости и победы. Одним словом, для каждого это был второй дом. Как и в любом доме, здесь бывало всякое, и хорошее, и не очень. Но стены их второго дома были привычны и надежны. Сейчас в этих стенах сидел только один человек. — Привет, Никита! — сказал Васин. Никита оторвался от экрана компьютера, поправил очки, торопливо пригладил светлые мягкие волосы и только после этого улыбнулся всем своим пухлым лицом. — Саша, ты уже из отпуска? — Почти. Васин прошел вглубь кабинета и с неудовольствием заметил, что на его столе стоят кружки с недопитым чаем, пепельница, валяются смятые бумажки. Впрочем, стол был не совсем его. Когда в одном крошечном кабинете прописано 9 человек, понятие «свой стол» теряет всякий смысл. — Ты загорел! — отметил Никита. — Еще бы! Целый месяц у деда в деревне! — А где у тебя дед? — В Курской области. Я почти каждый год у него. То с косой, то с мотыгой. — И что, даже на рыбалку не выбрался? — А я и не любитель, ты же знаешь. Васин сел за стол, отодвинул грязные кружки, вернул на привычное место телефон. — А ребята где? — «Сегодня спортивный день. Меня дежурить оставили». «Еще бы. С твоей комплекцией, Никита, ты будешь вечным дежурным. Сгоняй жир, пока не поздно. Не надейся за компьютером отсидеться. Придет время и зачеты сдавать». Никита печально улыбнулся. Он не обижался на шутки и замечания в адрес своего телосложения. «Я не ребенок и не женщина», — говорил он, — «чтобы стесняться своего веса». Васин набрал номер в справочной вокзала. «Здравствуйте. А поезд из Бреста...» «Как еще на час?» «Извините, спасибо». «Кого из Бреста ждешь?» — поинтересовался Никита, когда Васин повесил трубку. «Сестричку свою ненаглядную. Едет из Германии через Брест. Лучше бы через Москву поехала». «Из Германии?» — удивился Никита. Васин встал, прошелся по кабинету. Здесь ничегошеньки не изменилось. Хоть бы календари новые повесили. «Значит, ребят, я не увижу», — проговорил он. «Пойду хоть Татошку проведаю». «Ты когда на работу?» «Скоро. — ответил Васин уже в дверях. — Через пару дней. Татошкой он называл веселое и жизнерадостное существо, которое состояло в отделе на должности секретаря-стенографистки. По паспорту она была Татьяной, но опера почему-то называли ее Таткой, а вот Васин — Татошкой. Она была очень молодая, подвижная, голосистая, как школьница. Но с мужчинами старалась вести себя официально. Называла всех по имени-отчеству, делала серьезное и строгое лицо, неумело маскируя бесхитростную девичью улыбку. За этим было очень забавно наблюдать. «Здравствуйте, уважаемая Татьяна Егоровна!» — манерно произнес Васин. «Привет, Жора!» Последняя относилась к личному водителю Михалыча. Он постоянно торчал в канцелярии, болтал о чем-то с Татошкой, всячески мешая ей работать. На каждого входящего он смотрел с большим неудовольствием. Однако сейчас Жора смягчился и даже соизволил спросить у Васина. «Ты из отпуска?» «Ой, здравствуйте, Александр Николаевич! Где это вы так загорели?» Радостно защебетала Татошка, но тут же отдернула себя. «Вы, наверное, на юге были?» Продолжала она, и голос ее теперь звучал на 5 тонов ниже, взрослее и солиднее, как ей казалось. «Да, милая, на юге». «Ой, а где, в Крыму?» «Нет, в этом году я отдыхал в Калифорнии». «В Калифорнии?» «Да, искупался в море, позагорал, пару раз ездил на тигров охотиться. В общем, ничего особенного». «Калифорния», — зачарованно повторила Татошка. Жора, который до этого момента лишь возмущенно таращил глаза, вдруг взорвался. «Да кого ты слушаешь? Врет и не покраснеет. Какая Калифорния? У него денег не хватит до ближайшего санатория доехать. Калифорния!» Васин скромно потупился. «Знаешь, за что я тебя люблю, Жорик? За безупречное чувство юмора. И за догадливость». Васин повернулся к двери, но потом добавил. «Кстати, это тебе для общего развития пригодится. Запомни, в Калифорнии тигры не водятся». Итак, день начинался превосходно. Поезд опоздал, с ребятами повидаться не удалось, не считая Никиты, да еще и Жорик со своей жаждой правды. Васин побрел по коридору, раздумывая, как употребить оставшееся до поезда время. Он бы непременно придумал что-нибудь стоящее, но вдруг столкнулся с Михалычем, вылетевшим как вихрь из своего кабинета. «Ты еще здесь? Слава тебе, Господи, хорошо!» Васин насторожился, не понимая причин такой радости. «Саша, выручи, не в службу, а в эту... Что случилось? У тебя время еще есть?» «Ну, есть немного». «Выручи, съезди на Вологодскую. Там какого-то бедолагу током в гараже убило. Съезди, проверь, посмотри». «А кто убил?» «Да никто не убил. Несчастный случай». «Если так, то мы-то тут при чем?» «Да не знаю я. Там участковый что-то лопочет в трубку. Толком ничего не ясно, но говорит, что надо проверять». «Вот оно что». «Не поднимать же мне опергруппу из-за каждого утопленника». «Утопленника?» «Съезди на моей машине. Одним глазом погляди, а потом Жора тебя на вокзал доставит. Мне просто послать больше некого. Никита дежурит. А тебе все равно время убить надо. Сам говорил». «Понятно. Ну, раз Жора на вокзал доставит, тогда, конечно». «С меня отгул», — в приступе благодарности пообещал Михалыч. Но потом поправился. «Пол отгула». Через 20 минут машина остановилась в тенистом дворе старого 5-этажного дома. Было безлюдно, дети еще не вышли гулять, а взрослые уже ушли на работу. Лишь на скамейке у подъезда скучал в компании 2 ободранных кошек пожилой участковый. «Ну, где покойник?» — степенно поинтересовался Васин. Участковый резко поднял голову, как будто его оторвали от глубокого печального раздумья, и непонимающе посмотрел на Васина. «Я из управления!» — поспешил уточнить тот, взмахнув красной книжечкой. «А-а-а!» — кивнул участковый и тяжело поднялся. «Вон там, за кустами!» Они вместе прошли мимо качели и сломанного турника, миновали редкие полуживые заросли акации и остановились под раскидистым тополем. «Ни черта себе!» — ахнул Васин. У их ног лежало нечто скрюченное, обгорелое, наполовину голое и жалкое. То, что недавно было живым, здоровым и, возможно, веселым человеком. Васин присел на курточки. Труп лежал на спине, спереди лохмотья дорогого костюма разошлись, обнажив обугленную грудь с черным отверстием. «А с чего вы решили, что его убило током?» — спросил Васин. «Ну, как...» — смутился участковый. По приметам, ожоги, разрывы одежды, характерная поза, обугленное отверстие на спине и груди. Похоже на выстрел в упор. Обычно, если стреляют в упор, одежда начинает тлеть и сгорает. Правда, без всяких таких ожогов на теле. «Нет», — решительно сказал участковый. «Не могла одежда тлеть. Почти всю ночь дождик шел, а он тут точно с вечера валяется. Да еще и эти древовидные фигуры на коже». «Да-да-да», — пробормотал Васин, смутно вспоминая факультативный курс судебной медицины. Потом вдруг опомнился. «Постойте, а где гараж?» «А вот!» — участковый указал вглубь двора, где темнела облупленная, изрисованная детворой ракушка. «Это гараж? И вы утверждали, что его убило током в этом гараже?» «Я и говорю, странно!» — с нажимом произнес участковый. «Только я сказал не в гараже, а возле гаража!» Васин машинально поднял глаза, пытаясь определить, нет ли поблизости высоковольтных линий. Потом сообразил, что ведет себя глупо. «Значит, вчера дождик был?» — переспросил он участкового. «Просто дождик и все?» «Ну да, просто дождик. Вон еще лужи. А может, гром был, молнии?» «Не, никаких молний. Просто мелкий дождик». Даже если бы вчера была страшная гроза, Васин не поверил бы, что этого человека убило молнией. В городе такого не бывает. Молния бьет в столбы, антенны, громоотводы, а человек слишком мал, чтобы вызвать на себя разряд. Он осторожно ощупал лохмотья пиджака. Почти сразу нашел в складках материи что-то твердое. В уцелевшем кармане лежали документы, обгоревшие, но читаемые. «Как интересно!» — проговорил Васин, доставая красную книжечку с надписью «МВД России». «Так он наш?» — встрепенулся участковый. «Не спешите!» — сказал Васин и извлек еще одну книжечку. На этой красовалась гордая служба внешней разведки. Следующим был паспорт, затем еще одно удостоверение, запаянное в пластик. АОЗТ «Максимум» Эдуард Григорьевич Малютин, президент. Последним Васин достал кошелек. Внутри лежали три бумажки по 10 долларов, стопка российских денег и потрепанная визитная карточка, принадлежащая некому Сидорову, главному эксперту какого-то торгового агентства. «Ага!» — воскликнул за спиной Жора, которому надоело ждать в машине и захотелось принять участие в осмотре. — Что это с ним? — Умер, — коротко пояснил Васин. Участковый восхищенно рассматривал удостоверение, изъятое у покойника. — Двойной агент какой-то. Даже, наверное, тройной. — А! — Васин небрежно махнул рукой. — Это липа. Девчонкам показать или кондуктору. А серьезных людей на это не возьмешь. Посмотрите лучше паспорт. «Малютин Эдуард Григорьевич», — начал читать участковый. «Наш в этом доме прописан, холостой, несудимый». «Так», — Васин выпрямился, отряхнув руки. «Вот его гараж, а вот его подъезд. Он должен был пройти по дорожке и благополучно добраться до своей квартиры. Вопрос, почему труп лежит в 5 метрах от дорожки? Либо он вильнул в сторону, либо... Ну-ка...» Васин согнулся пополам и начал рассматривать следы на земле и дорожке. «Все ясно», — сказал он через минуту. Затем посмотрел на часы и повернулся к водителю. «Жора, машина открыта?» «Ага». Васин залез в кабину, взял трубку радиотелефона, набрал номер. «Михалыч, привет с улицы Вологодской». «Но?» — нетерпеливо спросил Михалыч. «На этот раз нам крупно не повезло. Буди оперативную группу, это убийство». «А я дождусь их и поеду на вокзал, как договаривались». «Но...» «Михалыч, я в отпуске. Нет меня. У моей сестры 2 центнера чемоданов, не считая сумок. Она не простит». «Только...» «Да-да, я уже понял. Завтра выхожу на работу». «Черт бы тебя побрал, Васин! Черт бы тебя побрал!» С этих слов Михалыч начал ежедневную утреннюю планерку. Сегодня народу было меньше, чем обычно. Кроме Васина в кабинете сидел только опер из вчерашней дежурной группы и еще эксперт. Ждали следователя из прокуратуры, но он задерживался. «Как только ты, Васин, появляешься сразу, все портишь», — продолжал Михалыч. «Был у нас прекрасный тихий месяц. Из 15 убийств 14 раскрыто. Но вот возникаешь ты, из несчастного случая делаешь убийство, причем наверняка заказное, которое, коню понятно, не будет раскрыто». «Михалыч», — застенчиво улыбнулся Васин, — «А кто послал меня с этим трупом разбираться?» «Да какая разница? Сказано было тебе, несчастный случай. Куда там? Тебе ведь больше всех надо!» Михалыч достал сигарет и прикурил. «Ладно. Шутки шутками, а пора работать. Курить будешь?» Он протянул пачку Васину. Тот с сомнением посмотрел на сигареты и вздохнул. «Вообще-то я матери обещал, что курить в отпуске брошу». «Ничего, кончился твой отпуск. Можешь смело снова начинать». Михалыч кивнул дежурному оперу. «Рассказывай». Опер выглядел неважно. Он отдежурил сутки и давно уже должен был похрапывать дома в своей кровати. Но не ушел, потому что нужно было ознакомить собравшихся с материалами проверки, если потребуется, все уточнить сразу. Он раскрыл папку и начал перечислять самое, с его точки зрения, важное. «Убитого звали Эдуард Григорьевич Малютин, 30 лет, руководитель и владелец акционерного общества, закрытого типа «Максимум». Официально держит десяток палаток на вокзале и еще сдает мелкооптовые партии турецкой косметики. Родился в Баку, по национальности русский, близких родственников нет, живет один. По нашим учетам не проходит». 12 раз привлекался к административной ответственности по линии налоговой инспекции и прочим торговым делам. Это вкратце о нем. Вопросы есть?» «Вопросов море», — ответил Васин. «С чего ты взял, например, что он руководит АОЗТ «Максимум»?» «При нем удостоверение было. И вообще...» «При нем много удостоверений было». «Обижаешь, Васин. Ребята съездили, проверили. Кстати, по удостоверениям. Документы МВД и СВР изготовлены на цветном струйном принтере». «От себя добавлю, сделано настолько паршиво, что я за это даже привлекать бы постеснялся. Еще вопросы есть?» «Вопросы потом», — строго заметил Михалыч. «Что по осмотру?» «По осмотру», — опер перевернул несколько листов. «Да в общем, ничего особенного. Эксперт полностью подтверждает, что жертва поражена электрическим разрядом напряжения не менее 800 тысяч вольт. Сегодня труп будут вскрывать, может, появятся новые подробности. Пока успели сделать только экспресс-анализ крови, нашли 1,5% алкоголя, то есть легкая степень опьянения. Что еще? При нем обнаружены деньги, документы, ключи с пультом сигнализации, на поясе трубка мобильного телефона. Да больше вроде ничего. Машину в гараж шмонали? Обязательно. Вот список, ничего интересного, сами потом посмотрите». Васин приуныл. Информации оказалось маловато. Особенно неприятно было, что убитый не проходил по милицейским учетам. Значит, работать придется в два раза больше. «Васин, не кисни!» — сказал опер. «Я еще самого интересного не рассказал. Труп был обнаружен после 8 утра пенсионеркой Мартыновой, когда она вышла гулять с котом и забрела за куст. Эксперт же говорит, что смерть наступила вчера между 11 и 12 вечера. Участковый сделал поквартирный обход и выяснил, что никто ничего в это время не слышал и не видел». «Продуктивно», — не удержался Васин. «Но зато он узнал, что с 9 вечера и, как говорится, до упора во дворе крутился какой-то пацан лет 20. Ходил, ходил, жалом вертел, то за кусты, то на скамейку, то на качели. Никто его не знает. Соседи решили, что студент, потому что в руках у него была черная труба с ручкой, одним словом, тубус для чертежей. Все уже детей домой позвали, мужики свое домино собрали. Дождь начался, а парень так и ходил». Васин удивленно покачал головой. «Может, он и сфотографировать себя разрешил?» «Не, фотографировать его не стали. Но фоторобот ребята сейчас делают». Михалыч фыркнул. «Что ты, Васин, засуетился? Думаешь, профессиональный убийца стал бы 2 часа ходить и светиться при всем народе? А если не профессиональный?» «Ладно, обсудим. Самое главное я рассказал», — объявил опер и отодвинул папку от центра стола. — «Все подробности, имена и адреса и протоколы в документах. Если есть вопросы, задавайте. Только сейчас, а не когда я домой уйду. А то начнете поднимать с кровати, спрашивать, как звали кота пенсионерки Мартыновой». Михалыч надел очки и начал просматривать бумаги. А эксперт занялся детальным рассмотрением собственных ногтей. Он еще вчера подробно изучил дело и сейчас знал все, что только можно было знать на данный момент. «Расскажи-ка еще раз про того парня», — попросил Васин. «Пожалуйста. Его хорошо запомнили, потому что посторонний во дворе — это, сам понимаешь, событие. Рост 170-175 сантиметров, телосложение атлетическое, волосы темные, курчавые, кожа смуглая, на цыгана похож. Одежда, джинсы, белая футболка, летний пиджак, серый, обувь. Да, чуть не забыл, ребята сняли следы обуви. Под скамейкой было грязновато, и его подошвы там хорошо отпечатались. Но это все есть в деле. — А тубус? — продолжал Васин. — Действительно просто тубус или не совсем? — Знаешь, там ведь в основном бабки да старики были. Откуда им знать, как тубус выглядит? Они еще говорили, что какой-то этот парень был, ну, неопрятный, что ли. Одет хорошо, он не грязный, но, одним словом, как цыган. Цыгана во что не одевай, он все равно цыган. Васин кивнул. Помаленьку начал вырисовываться план работы. — Еще вопросы есть? — спросил опер. — Иди отдыхай, — разрешил Михалыч. — Не волнуйся, если что, мы тебя разбудим. Опер обиженно засопел и вышел из кабинета. — Ну что, хлопцы, давайте думать. — Ты считаешь, цыган ни при чем? — поинтересовался Васин. — Как я могу что-то считать, если ничего не известно? Все может быть. — Тогда будем отрабатывать версию, что он и есть злодей. Вопрос, почему он так глупо себя засветил? Эксперт, хотя это было не в его компетенции, решил предположить. — Либо он совсем дурак, либо я не знаю. — Вот именно, — согласился Васин. — Не знаю. Лично я еще не встречал среди наемных убийц полных дураков. Таких, которые два часа вертятся на глазах у многих людей, да еще и следы обуви под скамейкой оставляют. — Слово «наемный убийца» мы пока прибережем, — порекомендовал начальник. — Коммерсантов убивают не только киллеры. — Допустим. Лично мне кажется, что он не дурак, а просто наглый. Он был уверен, что мы его не найдем. То есть или он приехал из очень далеких мест, или... — Изменил внешность, чтобы мы искали не того человека, — осенило эксперта. — Мысль интересная. Мы будем искать черного кучерявого, а он на самом деле, скажем, белый пушистый. Все равно как-то по-дурацки. — И все же, чем он его так уделал? — недоумевал Михалыч. — Да 800 000 вольт! Ничего себе! Может, все-таки молния? — Нет, Михалыч, не может. Во-первых, вспомни, когда последний раз была гроза. Я спрашивал, никто не помнит. Во-вторых, молния обычно бьет в дерево или столб. — А если шаровая? — А если шаровая, она бы так грохнула, что весь район бы услышал. И в-третьих, молния бьет неожиданно. — И что? — А то покойник наш спокойно шагал от гаража к подъезду, а потом что-то увидел, свернул с дорожки и побежал. — С чего это ты так решил? С того, что его в стороне от дорожки нашли? А если его ударом отбросило? А если зигзагами шел? Сам же слышал, спирт в крови. — Нет, Михалыч, не в спирте дело. В размере шагов. На дорожке он шел нормально. И заметь, ровно. А на траве расстояние между шагами больше. Значит... — Значит, бежал! — продолжил эксперт. — Умница! — похвалил Васин. — Откуда ты такой сообразительный? — И все-таки, чем его накрыло? — настаивал Михалыч. — Слушай, Васин, а может, этим... Помнишь, мы у шамановской банды изымали? — Электрошок! — оживился эксперт. — Ну нет, в этой штуке ампер маловато. — А если его как-то переделали? — Но если взять пару аккумуляторов от КамАЗа, намотать катушку из толстого кабеля с меня ростом и прицепить пару высоковольтных изоляторов, а потом попробовать засунуть все это в тубус, тогда, может, и сработает. — Умник, — сухо сказал Михалыч. — А может, это что-то секретное? Мафия сейчас новое оружие быстрее нас получает? — Дело не в секретах, а в технологиях. Чтобы сделать такой разрядник переносным, нужны сверхпроводники и сверхизоляторы. И вообще, мы зря тратим время. Удар был атмосферным. Если бы он был контактным, мы бы нашли на месте входа разряда следы металлизации. А мы их не нашли. Михалыч несколько секунд задумчиво крутил авторучку в точилке для карандаша. — Это все лирика, — сказал он. — А надо работать. «Ты, Васин, это дело заварил, ты расхлебывай». «Не понял. Что, один?» «Почему один?» «Первые пару-тройку дней, пока следы тепленькие, ребят подключим. А если повиснет дело, ковыряйся сам». «Так, нет, подожди. РОП не собирается подключаться?» «Собирается, я уже звонил. Обещали всемерную поддержку и содействие». «Что значит содействие?» «Не надо мне содействия. Пусть дадут человека, нормального опера, который умеет работать по 30 часов в сутки, бегать целыми днями, высунув язык по адресам, крутых ребят успокаивать и справочки, чтоб умел составлять». «Ну-ну, Васин, раскатал ты губу. Вот подъедет следователь из прокуратуры, с ним и бегай». «А вот этого как раз мне не надо. У прокурорских рабочий день с 9 до 18, обязательный перерыв на обед». Васин оборвал телефонный звонок. Михалыч лениво поднял трубку. — Да? — Ясно. — Когда? — Хорошо. Он достал сигарету, чиркнул спичкой. «Слышь, Васин, из прокуратуры звонили. Сказали, сегодня следователя, наверное, не будет. Завтра подъедет». «Вот-вот», — злорадно кивнул Васин. «Начинается». «Так что приступай», — продолжал Михалыч. «Прогуляйся в офис, узнай, не было ли в последнее время наездов. Баб его перепиши. Бабы обычно все знают. Да что я тебя учу, ты и сам все умеешь. Счастливо поработать». На следующий день Васин на работу опоздал. Накануне он до дыр зачитал материалы дела, стараясь ничего не упустить, но никаких новых полезных деталей и фактов не нашел. После обеда носился по городу, наводил справки, посетил офис АО «Максимум», ну а к вечеру заехал к родителям и принял участие в скромном банкете, который сестра Юлька устроила по поводу своего возвращения из Европы. Там остался и на ночь. Проснувшись, Васин с ужасом вспомнил, что находится не в своей коммуналке, где до работы 20 минут ходьбы, а на другом конце города. Когда он, взмыленный и всклокоченный, ворвался в управление, у начальника как раз кончилась планерка. Михалыч посмотрел на него с неприязнью. — Извини, Михалыч, забыл, что отпуск мой кончился. — Черт бы тебя побрал, Васин, рассказывай! Васин перевел дыхание. В офисе АО «Максимум» уже чемоданное настроение, предприятие продается, половина сотрудников уволены, остальные заканчивают дела и тоже ждут расчета. Все, что можно было растащить по домам, растащили. Остальное валяется на полу. Кому продается предприятие? Пока неизвестно, они там ничего не знают, все время на кого-то ссылаются. По-моему, им все до фонаря. Но этот простой вопрос я уточню сегодня или на днях. Еще что? Насчет его барышень. Она у Милютина была, как ни странно, одна. Курская Софья Андреевна, 26 лет, живет на площади Маркса, он снимает ей там квартиру. То есть снимал. Я, конечно, к ней забежал, но не застал дома. «Софья!» — с каким-то презрением процедил Михалыч. «Наездов на него не было», — продолжал Васин. «То есть, конечно, были, но давно и несерьезные». «Все равно надо проверять». Естественно, наезжала на него курганская братва и еще кто-то по мелочам, но тогда, как я понял, все остались довольны, обошлось без стрельбы и ругани. — Ясно. Рапорт написал? Васин сунул руку в карман, но там были только помятые, свернутые в четверо протоколы вчерашних бесед. — Не успел еще. — Садись, пиши. — А может, завтра? — А что сегодня? — Хочу еще раз забежать к Софье, а еще закажу в информационном центре подборку несчастных случаев, связанных с электричеством. Михалыч хмыкнул, оценивая очередную идею Васина, и сказал. — Садись, пиши рапорт. Потом поедешь к этой бабе. А несчастными случаями ребята займутся после обеда, я распоряжусь. — Как скажешь, Михалыч. Писание бумаг было для Васина самой печальной стороной службы. Тем не менее, он относился к этому процессу творчески и не терпел вмешательства. Он забежал к себе в кабинет, чтобы сообщить ребятам о своем появлении, затем спустился в буфет и уединился с бумагами за столиком. Более интимных мест вывода не было, не считая, пожалуй, туалета. В течение получаса Васин расписывал свои вчерашние пробежки по городу, стараясь, чтобы текст занимал побольше места на бумаге. Когда он закончил и вернулся в кабинет, все уже разбежались по делам, не считая старшего опера Сливко и, конечно, Никиты. «Мне никто не звонил?» Сливко оторвался от справочника «Все пистолеты мира» и задумчиво пощипал усы, потом просветлел. «Тебя из прокуратуры заходили!» Он поднес к глазам клочок бумажки и прочитал. «Гирин Иван Александрович!» Фамилия была незнакомой. Впрочем, в прокуратуре постоянно появлялись новые люди. «Ну, и где он?» «Сказал, будет внизу ждать. Говорит, не любит тесных помещений». «Надо же!» Васин разозлился. Не хватало только ему, как мальчику, бегать за этим Гириным. Он спустился по лестнице, выскочил из здания. Перед входом было пусто, если не считать какого-то мускулистого, стриженного урки с разляпистой татуировкой на руке, который покуривал на крыльце и, судя по всему, ждал, когда его примет следователь. Васин забежал за угол, где среди молодых берез была сооружена курилка для шоферов и прочих сотрудников, не обремененных работой. Но и там было пусто. Негодование Васина достигло предела. Этого Гирина, оказывается, ловить нужно. Он вернулся ко входу и еще раз внимательно осмотрелся. Урка уже слез с крыльца и теперь степенно беседовал с какой-то рыжей институткой в ярком, не по сезону, коротком платьице. «Ну и черт с тобой», — подумал Васин, имея в виду неуловимого следователя прокуратуры. «Браток, не меня ищешь?» — спросил Урка. «Да пошел ты», — мысленно огрызнулся Васин, но вдруг застыл на месте. Зрение зацепилось за одну в высшей степени странную деталь, а именно, из нагрудного кармана куртки этого стриженного мордоворота выглядывал краешек красной книжечки. «Не может быть!» «Как фамилия?» — робко спросил Васин. «Я из прокуратуры». Незнакомец отпустил девушку и поднялся на крыльцо. «Это ты, Васин?» «Я Васин». Он машинально пожал протянутую руку. «Саша!» «Иван!» — улыбнулся собеседник. Улыбка у него оказалась приветливой и не под стать всему остальному. Васин отошел на шаг и украдкой осмотрел своего нового напарника. Светлые, короткие волосы, грубоватая мужицкая, но правильная физиономия, якорь, татуировка на руке и мышцы. Большие мышцы. Много мышц. Может, документы проверить, хотя, если его постовой в УВД пропустил, значит, документы в порядке. «А это кто?» — поинтересовался Васин и кивнул вслед удаляющемуся яркому платью. — Так, прохожая. — Прохожая. Ну хорошо, пойдем. Васин отвел следователя в ту самую шоферскую курилку. Там обстановка располагала к знакомству и беседе. — Что-то я тебя раньше не видел. — А я недавно. Я же раньше в морской пехоте служил. Вот. Иван хлопнул тяжелой ладонью по якорю. — По сокращению ушел. Ребята надоумели переучиваться. Пошел в институт. — Какой? — Есть в Москве одна конторка, специально для отставников. За 2 года на заочном можно получить высшее юридическое. Я думал, сначала к вам в милицию пойду, но дядька в прокуратуру пристроил. Говорит, оклады побольше, а хлопот поменьше. — Значит, новичок? — Ага. Это уже лучше. То, что у парня маловато опыта, Васина не волновало. Была бы энергия. Зато у него и амбиций не было, которыми каждый чиновник обрастает в процессе службы, как корабль ракушками. «Меня потому и поставили на это дело», — продолжал Иван. «Прокурор говорит, ерунда какая-то. Все равно, говорит, придется закрывать за отсутствием состава преступления». «Ну, это мы еще посмотрим», — заносчиво ответил Васин, хотя душа его после этих слов взвыла. «Тебя в курс дела вводить надо?» «Не. Я выезжал на место и уже с вашими ребятами работал». «Тогда поступим так. Формально ты, конечно, руководитель оперативно-следственной группы, но фактически новичок, сам сказал. Поэтому работаем по моему плану. Согласен?» «Не возражаю». «Сейчас у меня по плану визит к одной юной леди, подруге покойника. Поедем прямо сейчас. Я только забегу к себе за бумагами». «Хорошо». Иван встал, посмотрел по сторонам. «На чем поедем?» «На троллейбусе». «А машина?» Васин обалдело посмотрел на следователя. «Какая еще машина? Ты что, парень, с луны свалился? Или боевиков насмотрелся?» Однако на троллейбусе им ехать не пришлось. Капитан Кольцов из отдела по экономическим преступлениям случайно направлялся в ту же сторону на своей личной оке и согласился подбросить. «Ты, говорят, по убийству Малютина работаешь?» — спросил он у Васина. «Работаю. А что, есть идеи?» «Да нет, я так. Он по вашим делам не проходил случайно?» «Не знаю. Надо посмотреть. Зайди после обеда». Софья Курская жила в одноподъездной пятиэтажке из белого кирпича, относительно недавно построенной, а потому еще не такой загаженной, как все окружающие дома. «У тебя нет соображений, чем Малютина пришкварила?» — спросил Васин, когда они с Иваном поднимались по лестнице. «Вообще не представляю. Я, когда служил, имел доступ к секретному оружию, но про такое никогда не слышал». «Так ты, наверное, тоже думаешь, что это несчастный случай? Молния там или в наручных часах замыкание?» «Я ничего не думаю, пока не соберу факты». «Ценное качество. Хотя им злоупотреблять не стоит». Дверь им открыли почти сразу. Софья Курская окинула гостей быстрым взглядом и спросила. «Менты, что ли? Подождите, я пойду выключу плойку». Иван посмотрел на Васина и скорчил при этом такую рожу, что было абсолютно ясно. Девочка, мягко говоря, не в его вкусе. Отчасти Васин разделял чувства Гирина. Софья оказалась плоской, костлявой, с бледными губами и белесыми ресницами. Короткие светлые волосенки болтались на голове, как бахрома на скатерти. Единственная яркая деталь — большие голубые глаза, которые, впрочем, как известно, у большинства блондинок с возрастом выцветают. Васин ожидал, что у миллионеров подружки красивей. Он хотел было поделиться этим соображением с Гириным, но тут Софья вернулась в комнату. «Но?» Она скрестила руки на груди и прислонилась к стене. «В прихожей будем разговаривать?» — осведомился Васин, стараясь быть вежливым. «А почему нет?» Интонация у девушки была холодной и одновременно вульгарной. «А потому, что вот следователь прокуратуры, и ему нужно на чем-то писать протокол». «А, еще и протокол. Хорошо, идемте на кухню. Все равно ведь не отстанете. Разувайтесь только». Кухня была чистенькой и уютной. Однако здесь стояло только две табуретки. На одну сразу примостился Иван и приготовил бланк протокола. Вторую Васин постеснялся занимать в присутствии дамы. Софья наболтала себе растворимого кофе и присела напротив Гирина, всем своим видом давая понять, что гостям она не только кофе, но даже воды с хлоркой из-под крана не предложит. Пока Иван заполнял форму, фиксируя паспортные данные собеседницы, Васин лихорадочно соображал, на каком языке говорить с девушкой. Изображать джентльмена бессмысленно, этим можно растопить сердце разве что пожилой уездной библиотекарши, но не этой юной избалованной стервочки. К сожалению, не удалось рассмотреть интерьер ее комнаты и составить психологический портрет хозяйки по обстановке, картинам на стене, книгам в шкафу или по отсутствию оных. Кухня же выглядела обычно. Васин решил, что и беседа должна быть обычной, холодной и официальной. «В каких отношениях вы состояли с покойным Эдуардом Малютиным?» — спросил он. «В тесных», — ухмыльнулась Софья. «А если подробнее? Вам все позы обрисовать?» Васин вздохнул. Иван поднял на него умоляющие глаза, не понимая, как отобразить этот игривый разговор в официальном протоколе. «Пиши состояние гражданского брака», — сказал Васин и искоса взглянул на Софью. Та невозмутимо хлебала свой кофе. «Что вам известно о роде занятий Малютина?» «Деньги он делал, больше ничего». «А как он их делал?» «Вам не понять, вы на твердом окладе». «Отвечайте, пожалуйста, на вопрос. Вам известен профиль предприятия, которое возглавлял Малютин?» «Да торговал он, господи, как будто сами не понимаете». «Он посвящал вас в подробности своей работы?» «Все подробности он приносил в кошельки, остальное мне неинтересно». «У него были какие-то проблемы или конфликты, связанные с работой?» «Были». «Какие?» — мягко, но настойчиво спросил Васин. «Дебет с кредитом не сходился. Вы что, издеваетесь? Откуда я знаю, какие у него проблемы?» «У Малютина были враги?» — продолжал Васин, не обращая внимания на эмоции девушки. «Наверное, были», — ответила Софья уже спокойнее. «Он не рассказывал, и я их не знаю. И кто его убил, тоже не знаю». «А с чего вы решили, что он убит?» «А с чего бы тогда вы ко мне пришли?» «Вы сами где были в тот вечер?» — спросил Васин. «Вообще-то расскажите про тот день». Софья ответила ему таким жарким и ненавидящим взглядом, что казалось, от ее глаз можно прикуривать. Несколько секунд она шевелила губами, видимо, сочиняя какой-то замысловатый ответ, но потом остыла и буркнула. «Не ваше дело». «Отказываетесь отвечать?» «Просто лень вспоминать». «Интересно. Такие дни обычно не забываются, и все-таки придется вспомнить». Софья демонстративно отвернулась к окну. Она явно не собиралась ничего вспоминать. Васин решил пока не трогать эту тему. У него остался один маломальский важный вопрос. Он выудил из папки фоторобот цыгана, вернее, композиционный портрет, составленный на компьютере и доведенный до кондиции художником в присутствии свидетелей. Фотороботом его называли по старинке. «Вы когда-нибудь видели этого человека?» Софья повернулась и вдруг будто прилипла взглядом к портрету. Заметив это, Васин и Гирин, что называется, сделали стойку. Но тревога оказалась ложной. «Страшный какой!» — медленно проговорила Софья. «Глаза страшные! Нет, не знаю!» Васин усмехнулся и спрятал портрет в папку. Глаза цыгана испугали не только Софью, но и всех, кто видел изображение. Жильцы дома на Вологодской расходились во мнениях относительно формы носа, ушей, подбородка цыгана, но что касается глаз, все были единодушны. Глаза были его, твердые, как кристаллы, в то же время насмешливые, умные и одновременно сумасшедшие. Нечеловеческие глаза. Васин кивнул Ивану, и тот начал собирать бумаги. Уже в прихожей, прощаясь с хозяйкой, Гирин вдруг подал реплику. «Хорошая квартирка», — заметил он, посмотрев по сторонам. «Наверное, жалко будет съезжать». «Кому жалко?» — не поняла Софья. «Вам, барышня. Платить-то за нее теперь некому, а?» Платить? Да желающих сколько угодно. Вы чем меня жалеть, лучше о себе побеспокойтесь. — А мы вас и не жалеем. Вы ведь, по-моему, особенно и не убиваетесь из-за смерти вашего друга. Софья с негодованием сжала кулаки, отступила и вдруг заорала. — Не твое дело! Иди отсюда, раз собрался, понял? Крик был отвратительным. Юные дамы, подруги миллионеров так не кричат. Так кричат разве что тетки у Васина в коммуналке, когда у кого-то пропадали трусы с веревки, а потом обнаруживались в кастрюле с чьим-то супом. — Сучка! — процедил Иван, выходя из подъезда и закуривая. — Как думаешь, есть смысл с ней возиться? — Думаю, есть. — Может, из-за нее мужика и грохнули? Слушай, а ведь мы у нее так ничего и не узнали, хотя и говорили. — Значит, будем ходить до тех пор, пока она не поймет, что мы не отстанем. Заставим вспомнить, что она делала и где была в тот день. — Подставил ты меня сегодня с этими протоколами. — Почему? — Потому что терпеть не могу писанину. В армии я со своими бойцами бегал и горе не знал. А как надо что-то писать, хоть рапорт на отпуск, не могу. Веришь? — Трудно тебе придется. Это не армия. Здесь без бумажки и шагу не сделаешь. — Зайдем сначала к Михалычу, — предложил Васин, когда они вернулись в управление. — Давай, только я сначала в сортир забегу, ладно? В ожидании Ивана Васину пришлось рассматривать на стене стенды наглядной агитации, на которые много лет назад неутомимые сотрудники отдела воспитательной работы навесили плакаты с выдержками из Конституции. Внизу чья-то дерзновенная рука приписала: «Граждане имеют право хоронить и быть захороненными». Васин не успел прочитать и трех статей, как вдруг ему заломили руку и припечатали грудью к стене. Он даже не стал сопротивляться. Привычкой бросаться на мужиков сзади обладала только Кристина Кораблева из отделения по борьбе с карманными кражами. Это была мощная, агрессивная во всех отношениях дама лет 30, поставившая перед собой цель жизни превзойти мужчин по всем показателям. — Привет, зайчик! — весело сказала она. — Ты рад мне? — Умираю от восторга, — кисло ответил Васин. — Послушай, зайчик, а что за парнишка с тобой сейчас был? Она развратно улыбнулась. — Какой? — «Такой!» Кристина напыжилась, изображая могучую фигуру Гирина. «А, этот! Особо опасный рецидивист Хмырев. 12 убийств, 180 изнасилований и 2 случая незаконного производства аборта. Познакомить?» «Не шути со мной, зайчик!» — предупредила Кристина, нежно надламывая Васину локтевой сустав. «Шучу, конечно!» — пробормотал тот, бледнее от боли. «Если честно, это мой информатор, очень секретный, поэтому ты лучше пойди куда-нибудь». В эту минуту ничего не подозревающий Гирин вышел из туалета, стряхивая воду с пальцев. Кристина, отпустив Васина, хотела переключиться на него, но Васин быстро подхватил Ивана под локоток и повел прочь. — Что это за пончик? — тихо поинтересовался Иван. — Это наш местный Рэмбо, женская особь, если ты не понял. Страшная женщина. Каждый вечер с железом в подвале работает, рукопашный бой изучает, бокс, ножи кидает и на всех отрабатывает свои приемы. — Бедняжка. Видать, ей в жизни мужской ласки не хватило. Вот она из себя мужика и сделала. — Возможно. При этом она полная дура. Когда ей даешь об этом понять, она смотрит на тебя свысока, как будто хочет сказать: «Да, дура, но если мы встретимся с тобой на ринге, я разорву тебя пополам». Михалыча они застали за поливом кактусов. — Что узнали? — сразу спросил он. — Ничего, — гордо улыбнулся Васин. — Подробности в протоколе. — Молодцы! — буркнул Михалыч и отставил лейку. Он полез в стол и достал свернутую в трубочку компьютерную распечатку. «Вот, возьми. Выборка несчастных случаев, связанных с электричеством, за последние полгода. Их не так уж и много». Васин, не глядя, сунул бумагу в карман. «Есть планы?» — спросил Михалыч. «Попробуй узнать имя покупателя предприятия. И вообще...» «Не пробуй. Ребята сегодня наконец достали управляющего, и он сказал, что это коммерческая тайна. Вежливый такой скотина, улыбается». «Есть ведь и другие каналы». «Ты имеешь в виду...» «Да-да». Михалыч один знал имена всех осведомителей Васина, но только не того, на которого сам Васин сейчас возлагал надежды. «С этим обожди. Слетайте пока на вокзал. Я сегодня звонил начальнику линейного отдела милиции, и он обещал рассказать что-то интересное про палатки Малютина. И сами там походите, посмотрите». Васин кивнул и уже потянул на себя дверь, как вдруг Михалыч остановил Гирина вопросом. «Простите, Иван... Александрович». «Иван Александрович, у вас есть опыт расследования убийств?» «Приходилось работать, правда, на десятых ролях». «И каковы ваши прогнозы?» «Как обычно. Мотивы определим, лица установим, а доказать не сможем, особенно если исполнитель подбирался через диспетчера». «Да-да», — задумчиво сказал Михалыч. «Ну хорошо, работайте». Начальник отделения транспортной милиции майор Титов оказался человеком прямым и конкретным. Он не стал корчить из себя бугра районного масштаба, а прямо заявил. «О том, что Эдичку рано или поздно замочит, я догадывался». «Интересно», — вежливо заметил Васин. «Ничего интересного. Эдичка всегда держался особняком. У нас тут на вокзале много разных контор, и у всех джентльменское соглашение. Цены держать ровные. А Эдик Малютин вроде как отдельно. У него товар всегда дешевле, и оборот, соответственно, лучше. Мы и сами сигареты только в его палатках покупали». «И давно это противостояние?» «В том-то и дело, что давно. На него один раз наехали, потом второй, третий, а ему все как с гуся вода. Правда, наезды были тихие, без стрельбы, без взрывов. Потом ему просто предложили либо продавай свои палатки, либо меняй прописку». «А откуда такие сведения?» — хмуро спросил Иван. «Ну, у меня тут тоже доверенные лица имеются. Неважно. Главное, что он никого не слушал и жил как хотел. А все почему? У него была своя крыша, и причем не слабая, как я понял. Та братва, что наш вокзал держит, для него ничего не значила». «И что это за крыши, известно?» Титов категорически замотал головой. «Никто не знал. Видимо, ребята в рекламе не нуждались. Они один раз себя в деле показали, и к ним больше вопросов нет. Вот таким образом. Так я продолжаю. Пару раз его палатки анонимно жгли, и оба раза от заявления отказывался. Это понятно, я бы на его месте то же самое сделал. Потому что в его палатках не только выпивку можно было купить, но и девочку на вечерок зафрахтовать и травки взять. Кавказские парни из местной гостиницы очень наши места за это ценят». «И ты спокойно на это смотрел?» — спросил на всякий случай Васин. Титов обиделся. «Вы, ребята, как будто первый день в милиции. Ну, ловим мы парней с травкой, двоих даже засудили, а толку-то? Это же пешки. Одну уберешь, завтра еще появится. А что касается девочек, все они оформлены в качестве торговых инспекторов АО «Максимум». Имеют полное право сидеть в палатке рядом с продавцом хоть сутки напролет. А то, что у этого инспектора на лбу «Б» крупными буквами написано, не наше дело. Извините, частная собственность. Я к чему это говорю? Место у Эдика было жирное, и прописку менять он ни в какую не собирался. Но убытки от его упрямства терпели все, поэтому киллера заказать тоже любой мог. А может, они вместе организовались и наняли. Короче, ищите среди наших». «Поищем», — заключил Васин. «Можно я от вас позвоню?» Он набрал номер начальника и спросил, нет ли новостей. «Разговор вообще-то не телефонный», — ответил Михалыч. «Но так и быть, слушай. Покупателя АО «Максимум» мы установили и без твоих стукачей. Новым хозяином будет, запоминай, Мишалкин Владимир Николаевич, 24 года. Парень ничего из себя не представляет, но этого и следовало ожидать. Он, конечно, подставной. Из всего прежнего персонала он не уволил только управляющего. Тут тоже удивляться нечему. Знаешь, в какую сумму оценил управляющее предприятие? Только не упади. $3000. Ты понял? Учредительные документы, офис, 12 палаток, оборотные фонды, товар на складе. И за все это $3000. Делай выводы». Васин повесил трубку. Выводы были ясны. Малютина убрал тот, кто покупал через подставное лицо его предприятие. Предварительно в коллектив был внедрен свой человек, тот самый улыбчивый управляющий, который уволил всех сотрудников и оформил продажу за символическую плату. Деньги пойдут, видимо, на выкуп акций у учредителей, чтобы они разошлись довольные и не поднимали шум. Но назвать такую информацию ценной Васин бы не решился. Все это было предсказуемо, а потому не давало никаких неожиданных козырей. Выходить на заказчика через нового хозяина бессмысленно. Не за то ему платят, чтобы он трепал языком. Так же, как и управляющий. Имя они, конечно, узнают, но это будет лишь информация к размышлению. А нужны доказательства, хорошие, надежные доказательства, которые заставят любого судью уверенно заключить — виновен. Когда они с Иваном вышли на улицу, над вокзалом зависла тучка. Она была плотная, тяжеленькая и имела такой вид, как будто последними усилиями удерживает массы воды, в ней накопившиеся. Иван озабоченно пробормотал что-то насчет зонтика, потом спросил. «Палатки пойдем смотреть». А что мы там найдем? Не знаю. Тебе начальник велел посмотреть. Я сам себе начальник. У меня есть идейка получше. Иван вдруг застыл, как вкопанный. Так, сейчас увидишь, как я наказываю зло. Васин повертел головой и, наконец, понял, что Гирин уставился на возбужденную толпу на углу здания. Толпа окружала небольшой складной столик, где стриженный рябой детина гонял наперстки. — Пошли, — сказал Гирин. — Может, и нам повезет. — Ты что? Подожди! — дернулся было Васин, но Иван был неумолим. —